Глава 33. Раскол. После того, как Юнь-И произнес эти слова, в комнате наступила полная тишина. В наступившей тишине все, кроме Чен Яо, Лэ Цзэцэн-У, Лу Вэнь, Ван Шуана, Чи Яна, Джан Сюань, Ван Фан и Цэй Сяо, молча подняли руки. Никто не хотел здесь оставаться. Видя, что так много людей проголосовали за это предложение, Ли Мэнь-И с удовлетворенным видом сказала Юэ: «Больше половины согласились отправиться в Лонгхай. Решение одобрено». «Хорошо», кивнул Юэ. Он поглядел на тех людей, кто выбрал его вариант, и он замечал, что они удовлетворены своим выбором. Однако следующими своими словами он внес отчаяние в сердца. «Вы можете покинуть нас, я не возражаю. Возьмите продовольствие на 5 дней и оставьте нас». Он спас их, потому что обещал сделать это. Но, как оказалось, им это было недостаточно. Теперь они будут требовать, чтобы он постоянно защищал их. Также он не хотел принимать кучу людей, не разделяющих его взгляды. Он считал, что каждый должен бороться ради своего выживания. Услышав его слова, люди очень сильно побледнели. Снаружи полно зомби, а они обычные люди, которые не были сильны, и которым было сложно даже просто передвигаться по этому городу, не говоря уже о поисках продовольствия. «Юэ, ты, наверное, шутишь. Ли Мэнь-И не хотела сказать ничего плохого. Она просто констатировала факт и хотела, чтобы ты прислушивался к мнению каждого». Шагнул вперед, поддерживая девушку Джао Джен. «Я не шучу. Я пользуюсь этой возможностью и говорю каждому». Юэ обвел всех серьезным взглядом. «Кто хочет уйти, я не буду возражать. Вы можете взять продовольствие на 5 дней, покинуть нас и заботиться о себе сами. Если вы хотите остаться, то парни должны подчиняться моим командам и присоединиться к борьбе против зомби, в то время как девушки должны делать всю безопасную работу, такую как перенос продуктов и материалов, приготовление еды, уборка и тому подобное. Также, в случае необходимости, девушки должны будут присоединиться к сражению с зомби. Нам не нужны люди, которые не будут вносить свой вклад в общее выживание». И сказал уже немного мягче. «Это здание полностью очищено от зомби. Вы можете занять любую пустующую квартиру. И предупреждаю сразу, все, что я мог сделать для вас, я сделал. Если в будущем вы не сможете достать продуктов, то не простите меня. Я ничего не дам тем, кто ничего не делает». Милая и миниатюрная девушка по имени Джан Синь, спасенная сегодня из общежития, нахмурилась и сказала Юэ: «Разве это не обязанность мужчины защищать женщин? Ты слишком мелочен, чтобы называться мужчиной. Разве ты не слышал фразу, что с большой силой приходит большая ответственность?» Джан Синь была единственным ребенком в семье, поэтому ее баловали с детства. И оказавшись в безопасности, она очень быстро осмелела. «Скажу по-другому. Многие люди в Африке голодают. Разве это не печальный факт?» Посмотрев на нее издалека, начал Юэ. «Печальный», кивнула она. «Если они настолько бедны, так почему бы вам не продать вещи из дома и не пожертвовать для них? В прошлом, если бы вы просто продали все имущество семьи и пожертвовали его африканским беженцам, вы бы могли спасти сотни, если не тысячи жизней. У вас была возможность спасти их, но вы ничего не сделали. И как это называется? Вы потратили сотни долларов на косметику, а на эти деньги можно было купить много риса и сохранить множество жизней в Африке. Так почему же вы не спасли их?» Сделав небольшую паузу, он продолжил. «Ну ладно, не будем обсуждать дальше страны. Давайте поговорим о нашей стране. У нас огромное количество необразованных людей в провинции, в сельской местности. Там у них на школу не хватает денег. Поскольку вы так благородны, почему бы вам не пожертвовать половину своих доходов, чтобы помочь им? Возможно, ваш обед смог бы оплатить одному школьнику возможность научиться читать». Джан Синь была ошарашена и не знала, что ответить на эту тираду. Какими словами возразить? «И после этого, разве вы не лицемер?» Продолжил Юэ. «Раз вы не желаете сделать такие простые вещи, то какое право вы имеете требовать от других поступать так? Да, я признаю, что я не мог бы этого сделать, потому что я обычный парень. Я недостаточно богат, чтобы продать свои вещи ради незнакомца. До этого момента вы и я были чужие люди. После того, как я вас спас, как вы можете требовать, чтобы я вас защищал и дальше? Я вас не держу. Вы можете поискать кого-нибудь, кто посвятит свою жизнь вашей защите. Мне жаль, но это буду не я». Джан Синь молчала. Взгляды Юэ были простые и понятные. Именно поэтому их было трудно опровергнуть. Джао Джен подумал немного и сказал Юэ. «Юэ, Не могли бы вы дать нам немного оружия и боеприпасов к ним? С оружием мы сможем постоять за себя и найти свой путь. Вот ты толстокожий. Мы рисковали жизнью, чтобы достать это оружие и боеприпасы. Как мы можем дать их вам? Только потому что вы попросили. Презрительно ответила Лу Вэнь. Ни в коем случае. Я не дам вам оружие. Решительно отказал Юэ. Без оружия и патронов. Как мы сможем там выжить? Ты хочешь отправить нас на смерть? Возразил Юнь Им. Убийство зомби поможет вам получить опыт, стать сильнее и достать оружие. Я это вам уже говорил. Пока у вас есть смелость с ними бороться, вы сможете выжить. Это все, что я скажу. Твердым голосом ответил Юэ, а затем продолжил. Сейчас прошу вас сделать выбор. Остаетесь вы или уходите? Ли Манни, Чен Е и еще двое из их группы смотрели на Джао Джена. Вместо того, чтобы следовать за Юэ Джуном, который спас их и мог их защитить, они охотнее шли за Джао Дженом, поскольку они давно знали его и были друзьями. Джао Джен решительно встал. Затем он горячо поблагодарил Юэ. «Спасибо тебе, что спас нас! Тем не менее, я не могу согласиться с твоими взглядами. Мужчина должен защищать женщин от природы!» Затем, осмотревшись вокруг, он продолжил. «Ребята, я собираюсь отправиться в Лонкай настолько быстро, насколько смогу. Если кто-то хочет пойти со мной, то я вам обещаю, что буду защищать вас даже ценой своей жизни. Я не дам вас никому в обиду и доставлю в безопасности в Лонкай». Девушки охнули и посмотрели на него заинтересованными глазами. Для них Джао Джен был истинным мужчиной. Его вдохновленные слова, несомненно, подходили ему, президенту студенческого совета. 12 девушек, спасенных из общежития, разделились пополам. 6 девушек решили остаться с Юэ, в то время как другие 6 решили уйти с Джао Дженом. Эти девушки больше не хотели оставаться в этом городе. Они устали бояться. К тому же Юэ не был так красноречив, как Джао Джен. И вообще он не был джентльменом. Они еще не осознавали, в каком мире теперь живут. Они были очень наивны. После того, как они забрали свою часть продовольствия, Джао Джен попрощался и покинул их квартиру. «А ты почему не ушла?» С любопытством обратился Юэ к Джан Си, девушке, что до этого обвиняла его в малодушии. Юэ думал, что она уйдет вместе с Джао Дженом. «Если бы Джао Джен имел мужество и смелость сражаться с зомби, то он бы и не был здесь. У него нет никакого оружия, нет никакой силы, и поэтому следование за ним будет равносильно поиску смерти. Своими сладкими речами он убедил довериться ему только наивных девчонок». Серьезным видом ответила она.